Глава 25. «Этому не бывать!» — воскликнул Тай. Он вложил в эти слова столько силы, сколько смог, испытывая жгучее желание оттолкнуть от себя ту ситуацию, к которой привело их это утро. Струйка пота потекла по его боку. Его охватил страх, сжал в своих тисках. Он сказал: «Она старалась контролировать своего двоюродного брата. Вэньчжоу даже пытался убить меня у Куала Нор. Она собирала об этом сведения. Против него!» Ему было стыдно рассказывать об этом солдатам, но в такой момент, конечно, следовало забыть и о стыде, и о тайнах личной жизни. Спрятанный среди других солдат лучник, он запомнил этот голос, крикнул: «Эта семья уничтожила Катай, привела нас к войне! Пока она жива, они будут продолжать нас травить!» Это было умно, Тай сам отчасти так думал. Минуту назад речь шла об их собственной безопасности, тех, кто убил Вэньчжоу, но теперь все выглядело по-другому. «Вызовите ее!» — приказал командир Дуй. Таю хотелось обрушить на него проклятие, но он сдержался. Сейчас не время давать волю гневу. Он сказал как можно спокойнее: «Я не допущу еще одной смерти. Командир, успокойте своих людей». Тот покачал головой. «Я так и сделаю. Но после того, как мы очистимся от отравы семьи Вэнь, наших товарищей заставили выйти из ущелья Тен. Вы поставите жизнь этих двоих против такого огромного числа жизней? Вы, который сам был солдатом, вы знаете, сколько людей там погибло. Разве Дамин не требует казни, когда обладающий властью руководитель совершает такую громадную ошибку?» «Она всего лишь женщина. Танцовщица». Теперь он тянул время, но его охватило отчаяние. «Разве женщины никогда не правили в Катае?» Тай открыл рот и закрыл его, молча глядя на стоящего внизу человека. Губы офицера дрогнули в улыбке. «Я дважды сдавал экзамены», — сказал он. 8 лет проучился, пока не смирился с тем, что никогда их не сдам. Я кое-что знаю о жизни при дворе, мой господин». Позднее Тай думал об этом тоже. Могла ли жизнь после этого утра быть другой, если бы другого командира с его 50 солдатами направили по северной дороге в обход переполненного тракта на Синань? На дороге всегда бывают развилки. «Я этого не допущу», — повторил Тай так холодно, как только смог. Командир смотрел на него снизу вверх. «Он не выглядит торжествующим или мстительным», — подумал Тай. Почти с сожалением этот человек произнес: «Вас здесь 8, а у нас более 70 человек. Зачем вы хотите погубить своих каньлинских телохранителей и себя самого? Разве у вас нет обязанностей в войне, которая настигла нас сейчас?» Тай покачал головой, снова охваченный гневом. Он боролся с ним. Этот человек говорит правду. Тай может погубить много людей, если скажет или сделает что-то неверно. Но все равно... «У меня нет большей обязанности, чем прекратить это. Если вы захотите войти в почтовую станцию, вам придется убить меня и моих телохранителей и лишить Катай 250 сардийских коней». Он был готов разыграть и эту карту. Ненадолго воцарилось молчание. «Если придется, мы это сделаем», — сказал командир Дуй. «Еще 8 смертей не изменят того, что должно произойти, как и смерть многих из нас, в том числе моя. Я не имею значения и знаю достаточно, чтобы это понимать. А кони — это ваша обязанность, не наша. Отойдите, мой господин, я прошу вас». «Тай», — мягко произнес Сыма Цянь рядом с ним, — «тебе их не остановить». «Им меня тоже», — возразил Тай. «Бывают такие моменты, когда жизнь не стоит продолжать, если сделаешь шаг назад». «Я с вами согласна, господин Шэнь». Женский голос из открытой двери почтовой станции. Она вышла на крыльцо. Тай повернулся и посмотрел на нее. Их взгляды встретились. Он опустился на колени рядом с лужей крови ее двоюродного брата, которая растекалась по крыльцу. И с дрожью увидел, как опустились на колени не только его каньлинские воины и поэт, но и все солдаты во дворе гостиницы сделали то же самое. Пролетело мгновение. Солдаты встали. И Тай увидел, что лучники продолжают держать в руках луки со стрелами на тетиве. Только тогда он смирился с тем, что это произойдет, и он не сможет помешать. Отчасти, когда увидел в ее глазах, что она так решила. «Поэт», — сказала она, глядя на Тяня с насмешливой улыбкой, которую запомнил Тай. «Я все же жалею, что вы с иронией отозвались обо мне в последнем стихотворении». «Не больше меня самого, славная госпожа», — ответил Сыма Цянь, и Тай увидел, что поэт продолжает стоять на коленях, и на лице его слезы. «Вы озарили светом наше время». Ее улыбка стала шире. Она выглядела довольной и юной. Тай встал и сказал: «А император не выйдет, он может прекратить это, моя госпожа». Как ему показалось, она долго смотрела на него. Стоящие во дворе ждали, не двигаясь. Почтовая станция Умовая казалась Таю центром империи, всего мира. Все остальное и все остальные застыли вокруг нее, не подозревая об этом. «Это мой выбор», — ответила Цянь. «Я сказала ему, что он не должен выходить». Она заколебалась, продолжая смотреть Таю в глаза. «В любом случае, он больше не император. Он отдал кольцо Шиньцзу. Это правильный поступок. Предстоит трудная война, а мой возлюбленный уже не молод». «Вы молоды», — возразил Тай. «Слишком рано, моя госпожа. Не отбирайте у нас это сияние». «Его отбирают другие. Некоторые запомнят это сияние». Она сделала жест танцовщицы. «Шэньтай, я помню, как мы вместе лакомились личи на этой дороге. Благодарю вас за это. И за то, что вы стоите здесь сейчас». На ней было шелковое синее платье, расшитое маленькими золотыми пионами. Король цветов. Ее шпильки украшала ляпис-лазурь, и два кольца на пальцах тоже были с ляпис-лазурью, как видел Тай. В это утро она не надела серег. Туфельки на ней были шелковые, золотистые, с жемчужинами. Он стоял достаточно близко и почувствовал, что даже глубокой ночью она не уехала из дворца Дамин, не надушившись своими обычными духами. Как и не уехала, не подумав о сардийских конях у границы, и послала курьера через ночной город за единственным человеком, который мог забрать их оттуда, для Катая. «Вы должны отпустить меня», — мягко сказала Цзянь. «Вы все». Он отпустил ее. И потом ему это снилось и стояло перед его мысленным взором до конца дней. Он смотрел, как она повернулась, неторопливо, изящно, легко ступая, прошла мимо убитого двоюродного брата, который всех их к этому привел. Спустилась одна по ступенькам, приподняв подол, чтобы не зацепиться. По двор, уже залитый утренним солнцем. Прошла вперед и остановилась перед солдатами, которые вызвали ее, чтобы убить. Пыльный гостиничный двор, полный воинственных людей — не место для шелка. Они опустились на колени. Они опять преклонили перед ней колени. «Она слишком молода», — снова подумал Тай. «В комнате, которую она покинула, старый император и новый император оставались невидимыми». Тай подумал о том, наблюдают ли они, могут ли видеть происходящее. С легким удивлением он увидел слезы на глазах Сун. Она сердито вытирала их. Ему казалось, что она никогда не доверяла Цзянь и не любила ее. Вероятно, иногда любовь не играет роли для некоторых людей. Танцовщицы подобны летним звездам. Вы ведь не говорите, что любите звезду на небе». Он двинулся к верхней ступеньке лестницы, не понимая, что делает. Он жил внутри печали. Голос Цзянь прозвучал ясно, как храмовый колокол в полях. «У меня есть просьба. Командир Дуй». Офицер все еще стоял на коленях. Он на мгновение поднял взгляд, потом опять опустил голову. «Слушаю, моя госпожа». «Я бы не хотела умереть, как мой двоюродный брат, чтобы стрелы изуродовали мое тело, а может быть и лицо. Найдется ли среди вас человек, который будет так добр, что убьет меня, не испортив внешности? Может быть, кинжалом?» Она в первый раз запнулась после того, как вышла из гостиницы. Командир снова поднял глаза, но не смотрел на нее. «Моя госпожа, такого человека потом явно ждет смерть. Было бы неправильно с моей стороны назвать кого-то из моих солдат». Цзян, казалось, это обдумала. «Да», — сказала она, — «я понимаю. Простите, что побеспокоила вас такой просьбой. Это было с моей стороны ребячеством. Делайте то, что должны, командир». «Ребячество». Тай услышал позади себя шаги, потом голос рядом. «Я это сделаю», — произнес этот голос. «Меня все равно ждет смерть». Голос звучал четко. Не такой красивый, как колокол храма, но твердый. Ни малейшей неуверенности. Тай посмотрел на брата. Лю смотрел на командира во дворе. Его позы и выражение лица говорили о власти. Они выдавали человека, не привыкшего повышать голос, уверенного, что его и так услышат. Он был одет в платье мандарина с поясом и ключом своего ранга. На голове мягкая шляпа, как обычно. Человек, которому он служил, лежал в луже крови у его ног. Разумеется, все так и есть. Сложите вместе смерть Вэньчжоу с отречением императора и с появлением у Катая нового императора. Подумайте о должности Лю как главного советника первого министра и... «И получите вот это», — думал Тай, «вместе с остальными событиями, которые одно за другим произошли здесь этим утром». Командир Дуй нервно кивнул. Впервые он казался ошеломленным тем, что они затеяли. Не настолько, чтобы остановиться, его солдаты уже не допустили бы этого, но грузом, резонансом событий. Лю поднял руку привычным жестом. «Тогда подождите минуту, командир, и я подойду к вам». Цзян обернулась и смотрела снизу на братьев. «Моя госпожа», — поклонился ей Лю, затем повернулся к Таю. «Это должно произойти», — четко и тихо произнес он. «Я был человеком первого министра. За подобный провал нужно платить». «Ты имеешь какое-то отношение к тому приказу? К перевалу Тен?» Лю ответил презрительным взглядом. Тай знал этот взгляд. «Ты считаешь меня таким глупцом?» «Он тебе не сказал?» «Он перестал спрашивать у меня советов по некоторым вопросам с того момента, как ты вернулся в Синань, второй брат». Слабая улыбка Лю была полна превосходства. «Можно сказать, что причиной всего этого было твое возвращение». «Ты хочешь сказать то, что я не погиб у Куала Нора?» «Или в Чэньяо, если я правильно понял». Тай моргнул, пристально посмотрел на брата. Гнев его исчез. Улыбка Лю тоже погасла. Они смотрели друг на друга, сыновья Шэньгао. «Ты ведь не думал всерьез, что я имел к этому отношение?» Ощущения Тая были такими странными. Облегчение волной захлестнуло его, потом нахлынула вторая волна — печали. «Я сомневался», — ответил Тай. «Мы знали, что приказ отдал Вэньчжоу». Лю покачал головой. «Это было бессмысленно. Я знал, как ты далеко, если вообще еще жив. Ты ничего не мог бы сделать насчет Ли Мэй, даже если бы оказался настолько глупым, чтобы захотеть. У меня не было причин желать твоей смерти». «А у него? Тай посмотрел на лежащего рядом с ними мертвеца. «У него тоже. Вот почему в том числе он ничего мне не сказал об этом. Это было чистое высокомерие. Он сделал это из-за женщины и потому, что мог это сделать». «А перевал Тен?» «Он боялся Сюйбихая. Боялся, что генерал решит, что в восстании виноват Джоу, и вступит в сговор с мятежниками. Думаю, он боялся всех солдат». Легкая улыбка. «Это делает утро забавным, правда?» «Я бы его таким не назвал», — возразил Тай. Лю небрежно махнул рукой. «Ты не способен чувствовать иронию. Теперь слушай внимательно». Он подождал, пока Тай кивнет, как учитель, требующий внимания ученика. «Кони спасут тебя. Пускай пройдет слух через канлинских воинов, если тебе это удастся, что я действительно пытался тебя убить. Они не станут лгать, поэтому ты должен заставить их поверить, что сам так думаешь». «Зачем? Зачем мне нужно знакомый нетерпеливый взгляд?» «Потому что Шиндзу умнее, чем мы подозревали. И если он думает, что ты ко мне привязан...» «Я действительно к тебе привязан, первый брат!» На лице Лю снова отразилось нетерпение. «Подумай, в этой императорской семье братство может означать ненависть и убийство так же легко, как все остальное. Шиндзу это знает. Тай, дорога к власти открыта для тебя, для нашей семьи. Он уже тебя ценит. Ему понадобятся советники, собственные люди. После того, как ты приведешь коней, и независимо от этого». Тай ничего не ответил, но Люи не ждал от него ответа. «Еще земли, подаренные тебе у большой реки. Очень хорошее владение, но в некоторое время там будет небезопасно. Я понятия не имею, куда пойдет Рошань, но он может двинуться на юг. После того, как они возьмут Синань, закончат убивать там». «Он позволит убивать в городе?» Люи едва заметно покачал головой, словно его огорчало, что кто-то не понимает таких простых вещей. «Конечно, позволит. Вэньчжоу убил его сына, а солдаты мятежников — жестокие люди, и больше половины из них — варвары. Почти все члены семьи императора все еще в городе. Они погибли, если он их найдет. Синань будет плохим местом, по крайней мере, весь остаток лета. Начнется паническое бегство. Уже сегодня». Он говорил быстро и тихо, их никто не мог слышать. Солдаты ждали. «Тянь», — подумал Тай, — «тоже ждет». Кажется, Илю осознал это. «Я не могу задержаться и научить тебя», — сказал он. «Наше поместье, вероятно, будет безопасным местом для наших матерей, но приглядывай за ними, где бы ты ни находился. Держись поближе к Шиндзу, пусть он будет доволен тобой. Если восстание продлится долго, а я сейчас считаю именно так, то в Ханду, недалеко от нашего поместья, есть один человек. Его зовут Пан, у него всего одна нога, и ты легко его найдешь на базаре. Он покупал для меня и для нашей семьи зерно и хранил в потайном сарае, который я построил не так давно. Ему нужно платить 3000 в месяц, в середине каждого месяца. Ты теперь богат, но будут перебои с продовольствием. Постарайся продолжать закупки. Теперь тебе предстоит заботиться о таких вещах. Ты понимаешь, второй брат?» Тай сглотнул. «Понимаю», — ответил он. «Пан в Ханду». Лю посмотрел на него. Ни любви, ни страха, почти ничего нельзя было прочесть на его мягком, гладком лице. «Мне очень жаль, брат», — сказал Тай. «Мне приятно узнать, что ты не посылал убийц». Лю пожал плечами. «Мог бы послать, если бы по какой-то причине счел это разумным». «Я так не думаю, Лю». Улыбка свысока, которую он так хорошо помнил. «До сих пор думал». «Знаю. Это моя ошибка. Прошу прощения». Брат отвел глаза, потом опять пожал плечами. «Я тебя прощаю. То, что я сделал для нашей семьи, возвысив Ли Мэй до принцессы, я бы сделал опять. Тай, это был мастерский ход». Тай промолчал. Брат посмотрел на него, потом во двор. «И Куала-Нор тоже», — мягко прибавил Лю. Таю вдруг стало трудно говорить. «Я об этом так не думал». «Я знаю, что не думал», — ответил Лю. «Если сможешь, похорони меня рядом с отцом в саду». Еще одна слабая улыбка. Он снова посмотрел на него. «Ты мастер успокаивать призраков, не так ли?» И с этими словами он спустился по ступенькам на залитый солнцем двор, на ходу доставая усыпанный драгоценностями придворный кинжал из рукава одежды. Тай видел, как он подошел к Цзянь и поклонился ей. Рядом с ними оставался только командир Дуй, а теперь и он отошел, попятился на десяток шагов, словно с опозданием захотел остаться в стороне. Тай видел, как его брат что-то сказал Цзянь, очень тихо, так что никто не услышал. Но он увидел, как она улыбнулась, словно ее удивило услышанное и доставило ей удовольствие. Она что-то тихо ответила Лю, и он опять поклонился. Он еще раз что-то сказал, и она мгновение постояла неподвижно, потом кивнула головой. Она выполнила вращение, как в танце, в последний раз. Таким поворотом заканчивают выступление, и после него зрители разражаются одобрительными возгласами и аплодисментами. Она остановилась спиной к Лю, к почтовой станции. И стояла лицом на юг. Ее семья когда-то приехала с юга. Кипарисом, окаймляющим дорогу, и летние поля за ними, сверкая в утреннем свете. А брат Тая обхватил левой рукой ее талию, чтобы придать устойчивости им обоим, и точно вонзил кинжал ей между ребер, прямо в сердце, со спины. Лю держал ее мягко, осторожно, пока она умирала. Он подержал ее еще немного, а потом положил на спину в грязь того двора, потому что у него не было другого выхода. Опустился рядом на колени, расправил на ней одежду. Одна из шпилек выпала из волос. Тай смотрел, как брат заколол ее на место. Затем Лю положил усыпанный камнями клинок, встал и отошел подальше от нее, по направлению к лучникам второй армии. Остановился. «Сделайте это», — сказал он. Сам отдал приказ. И стоял очень прямо, когда они выпустили в него дюжину стрел.